12. Рука наша не устанет протягивать сердцу спасительную нить. Кто же может сказать, что мы замедлили с помощью? Но мы можем назвать много случаев, когда вестник наш замерзал от бессердечия. Так нелегко привести в действие потенциал сердца. Нужно явить полет над бездною, как от последнего берега беспредельности, как священно мужество самоотвержения, открывающее сердце.